Глава 20. Был в ущелье грохот битвы, еле слышен нам вдали. Впереди война и ужас, кровь и смерть за ними шли. Пенроуз. Блестящая победа Монтроза над его могущественным соперником досталась ему не без потерь, хотя они и составляли всего лишь десятую часть того урона, который понес враг. Мужество и стойкость Кэмпбеллов стоили жизни многим храбрым воинам противника. Еще больше было раненых, и среди них отважный граф Ментейт, командовавший центром. Впрочем, рана его была легкая и не помешала ему благородно передать своему главнокомандующему знамя Аргайла, которые он выхватил из рук знаменосца, одолев его в единоборстве. Монтроз горячо любил своего юного сородича, в чьей душе сохранились проблески великодушного, бескорыстного рыцарства, отличавшего героев давно минувших дней и столь непохожего на мелочную расчетливость и себялюбие наемников, из которых состояли армии большинства европейских стран. В Шотландии, поставлявшей наемных солдат почти всем государствам мира, этот торгашеский дух был особенно силен. Монтроз, по натуре не чуждый рыцарским чувствам, хотя жизненный опыт научил его пользоваться для своих целей слабостями своих ближних, не стал расточать перед Ментейтом ни похвал, ни обещаний, а крепко прижав его к груди, воскликнул: «Мой доблестный брат!» Этот порыв искреннего восхищения взволновал Ментейта более глубоко и радостно, чем если бы его заслуги были отмечены в военном рапорте, посланном самому королю. «Сейчас, по-видимому, я ничем не могу быть вам полезен, милорд», — сказал Ментейт. «Позвольте мне исполнить долг человеколюбия. Я слышал, что рыцарь Арденвор у нас в плену и тяжело ранен». «И по делам ему», — заявил подошедший сэр Дугал Дальгетти с важностью, приобретенной вместе с новым званием. «Не он ли пристрелил моего доброго коня в ту минуту, когда я предлагал ему почетный плен? А такой поступок, должен сказать, скорее изобличает в нем невежественного горца, дикаря, у которого не хватило ума возвести форт для защиты своего допотопного замка, нежели почтенного воина знатного рода». «Так значит, мы должны выразить вам соболезнования по поводу гибели славного Густава?» — спросил Ментейт. «Вот именно, милорд», — отвечал Дальгетти с глубоким вздохом. «Diem clausit supremum. Он закончил свой последний день, как говорилось у нас в Абердинском училище. Однако уж лучше такой конец, нежели завязнуть в трясине или провалиться в снежный сугроб, как какое-нибудь вьючное животное. Такая участь, несомненно, ожидала его, если бы зимняя кампания затянулась. Но его светлости было угодно...» — здесь он отвесил поклон в сторону Монтроза — «пожаловать мне взамен Густава благородного коня, которого я позволил себе назвать «Вознагражденная верность» в память сего достопримечательного события». «Я надеюсь, что вознагражденная верность, как вы называете мою лошадь, окажется исправно обученной ратному делу», — заметил маркиз. «Но я должен вам напомнить, что в Шотландии в наше время за верность чаще награждают петлей на шею, нежели конем».